102. Дополнительная плата. И все вроде бы становилось на свои места. Подумаешь, план чуточку споткнулся, затормозил, упираясь лбом в новую стену. Но ведь общий алгоритм решения уже найден. Осталось так — уточнить параметр и загнать в лузу зазевавшийся шарик. И все бы хорошо. Однако сбой плана — это минуты. Минута каждая — это 60 секунд. Скорострельность даже старой 5,6 миллиметра М-16 — 800 выстрелов. Это, естественно, теория. Емкость магазина в 26 раз меньше. Так что каждый патрон, безусловно, не способен кого-то хлопнуть. Средний расход в нормальной войне — 5000 патронов на убитого. Так что тут за спиной еще не распростерлась родина обезьяноподобных предков человека — джунгли. Окончательно ткнувшись спиной в переборке, можно поймать пулю гораздо раньше отсчета 6000. Ведь дело не в том, что противник палит в божий свет, как в копеечку. Просто тратить боеприпас равномерно ему мешает встречный огонь. И значит, каждая секунда промедления, когда первичный план совершает загиб с подразбивкой на АБВ, оценивается не только пыхнувшей жаром и испарившейся плазмой, а риском пополнить статистику этой новой, еще никак официально не озаглавленной войны. И потому, пока те неизвестные, скрытые тысячи пересылок сети, головастые программисты разыскивают что-то подходящее, во что можно внедриться, войти в командную цепь и имитировать срочнейшее, наисрочнейшее из всех возможных распоряжений их собственного штаба или адмиралтейства, здесь эти секунды покупаются отражением фронтальной и обходно-периферийной атак. Ибо возможности планового отступления с задержкой противника, снабженными таймерами, гранатами, исчерпаны. Теперь его надо держать на расстоянии только огнем, причем демонстрационным, а следовательно, расточительным не получается. Расклад боекомплекта не для того случая. Следовательно, только убийственно точным, на поражение. И значит, расстояние мизер, а риск десятикратный. Ну что ж, надеемся, центр что-нибудь изобретет. Однако не все так гладко. Те поумневшие морячки ведут атаку не только в лобовую. Что-то они там уже прокумекали за эту маленькую сухопутную войну, ибо... «Сбой связи», — сообщает радистка Кэт Лиза Королева неожиданно синеющими губами. «Они отсекли наш канал входа?» — спрашивает Герман, вскидывая на собеседницу глаза, руками же продолжая прощупывать родной плазмобой. Он серьезно готовится идти на подмогу ушедшим, а если не повезет, то сменять в заслоне тех, кто только минуту две назад восседал тут ранее без особого дела. «Нет», — растолковывает Лиза, — «я все еще в цепи Купера. Но что-то... Может, что-то стряслось со спутником?» Имеется в виду спутник связи. «Глупость», — сидит Минаков. «Разве наши работают через один? Они ведь страхуются». «А вдруг накрыли всю группировку?» — предполагает Лиза, покусывая губу. «Разве не существует методов?» «Глупость!» — повторяется Минаков и замолкает. Он ловит себя на том, что зачем-то непрерывно щелкает предохранителем туда-назад. «Что они там? Бомбы взрывают! В смысле, в космосе! Просто перекрыли подозрительный антенный вход и...» «Я уже ищу другой», — поясняет Королева. «Так... Как думаешь, будет не слишком нагло выйти на наших через пентагоновскую сеть?» «Делай, Лиз, как хочешь. Наши гении как-нибудь после заделают эту прореху». Герман все-таки убирает руку с откинутого предохранителя. Некоторое время они молчат, хотя, возможно, Лиза и дает комментарии. но вокруг слишком шумно от происходящей поблизости стрельбы. Потом вдруг что-то там на резном экране происходит. Герман наклоняется к ней ближе, чтобы расслышать. Крейсер. О, это даже линкор. Так, бразильский флот. А, это же известный Дон Кихот. У него крылатые ракеты, бормочет Королева на грани слышимости. Успеют? Спрашивает Герман, разглядывая высвечивающиеся на экране карту региона. Тут же, не отодвигаясь, шевелит сенсорами перчатки, производит расчет. Так, если по прямой, то так-то. Ракеты у него наверняка старые, да звуковые. Только на полет получится 7-8 минут. Нет, Лиза, мы столько не продержимся. Еще надо время на прохождение команды, добавляет Королева хмуро. Подготовка к запуску? Да нет, наши тоже идут через цепи Пентагона. Оттуда внедрение в сеть военно-морских сил лесной Бразилии, по команде через штабы, затем антенна дальней связи и, наконец, радиоузел линкора, дешифровка, капитан, внутренняя цепочка команд. В общем, Герман, ты военный, тебе лучше знать. На, подкрепись, успокойся. Минаков протягивает Лизе освобожденную от целлофана шоколадку из сухого пайка. «А ты?» — она нервно откусывает, продолжая смотреть в экран. «Жу, девочка, куда их беречь? Если мы сейчас же не выберемся из этой сухопутной посудины, нам ничего не пригодится. Чудеса дважды не происходят. Если нас снова утрамбует в тюрягу военно-полевой суд, то...» «У него орудие 406 миллиметров. 6 штук». — сообщает радистка Кэт. «Добьет?» — оживает Герман. «Имеется небольшое количество доработанных ускорителями снарядов, так что...» Лейтенант Минаков уже мнет свою сенсорную перчатку. Прямо в его зрачке красивая цифра — 1,5 минуты полетного времени. «Даже если первый залп только пристрелка, то тогда 3 с мелочью. Причем никакие ПВО не способны перехватить эти... 1,5-тонные сверхзвуковые болванки». «Хоть бы у них получилось», — произносит Герман вслух. «Молиться он не обучен».